Глава 9. Бабочка. «Эй, а столы кто мыть будет?» — крикнула Джей. «Завтра мою за нас двоих!» Я вылетела за дверь раньше, чем моя напарница по смене у Доггинса успела что-либо ответить. Мне нужно было успеть в бабочку, пока там еще нет посетителей, и в то же время, когда уже есть те, кто сможет рассказать про Лейси хоть что-нибудь. То есть оптимально за час-полтора до начала смены. Они там гримировались перед тем, как надеть специальную униформу. Я никогда не видела Лейс в гриме. Выходить в нем за территорию заведения им запрещали, но она говорила, что это нечто фееричное, хоть и весьма трудоемкое. На полном ходу, влетев в полупустую гусеницу, я устроилась на сиденье. Жестком, но хотя бы обитым искусственной кожей, благодаря чему сидеть было в разы теплее. Ближе к ночи, как частенько бывает в Ландерхорне, ветер усилился. От порывов перехватывало дыхание и хотелось завернуться в куртку с головой. Поэтому я запахнула ее плотнее и накинула капюшон, вглядываясь в мельтешащий за окнами ночной пейзаж. Снова в центр. Пусть даже не доезжая до второго круга, но все равно гораздо ближе к Кейпдору. О том, что произошло сегодня за дверями кабинета декана, я старалась не думать. Разумеется, ни на какую вечеринку я не пойду. Осталось только понять, как донести это до того, кто не привык получать отказы. В том, что он эти отказы получать не привык, я поняла по уверенности, с которой мне сегодня поставили условия. Что ж, будет первое серьезное разочарование в жизни богатого, счастливого мальчика. Стоило об этом подумать, как накатило раздражение. Раздражение пополам с глухой, бессильной злостью. Если бы пропал кто-то из семьи Кьярд, окей, семьи любого Вьерха, который со мной учится, вряд ли его родственника отправили бы в режим ожидания на неделю. И уж тем более вряд ли предложили бы расплатиться подобным образом, потому что за такое можно загреметь под суд. Когда речь заходит о человеке, тем более о девчонке, которой нечего тебе противопоставить, дело другое. Рядом с ней можно чувствовать себя крутым и сильным. Я поймала себя на мысли, что снова сжала кулаки и тут же их расслабила. Стряхивая злость. «Достала Таппета», — написала Митри. «Буду поздно. Уложи Тай и ложись сама». Не думала, что придет ответ, но он все-таки пришел. «Ты где?» «Еду в бабочку». Судя по тому, что Митри больше ничего не спросила, веры в Политарии у нее было еще меньше, чем у меня. «Четвертый круг. Центральный парк Ландерхорна», — объявил механический голос. «Центральный парк Ландерхорна — место, где я бывала от силы пару раз. Слишком дорого стоил проезд, чтобы позволять себе кататься в такие районы. Но родители как-то возили нас в центр. Первый раз на годовщину свадьбы, но тогда я была совсем маленькая и мало что помню. Кроме крутящихся каруселей, визга детей вьерхов и взлетающих в небо изгибов горок-аттракционов. Второй раз мы ездили туда на день рождения Лейс, и это я помнила уже гораздо лучше. Нам с Митри даже довелось покататься на эрлайтах-аттракционах, а Лейси с отцом прокатилась на самой огромной горке, на которую нас не пустили, потому что мы еще были маленькие. Мама сказала, что не пошла кататься, потому что ее не пустили тоже, хотя я уже тогда прекрасно поняла, что она говорит это исключительно для того, чтобы нам не было обидно. Четвертый круг. Ринго-стрит. Ринго-стрит — то, что мне нужно. Подхватив вещи, я вылетела на платформу, достаточно высокую, чтобы пассажиров здесь перевозили лифты. Да, мне доводилось бывать здесь раньше, но в такое время никогда, поэтому я ненадолго залипла. Искры огней, ленты магистралей, неон-рекламы, фары дорогущих эйрлайтов, мельтешащих над городом. Сверившись с навигатором, я направилась по лестнице мимо закрытых витрин бутиков. Надо отдать должное, это, пожалуй, было единственное, что здесь в такое время было закрыто. Вдалеке высился монументальный купол Догран-Холла, самого известного, пожалуй, театра Ландерхорна. Но нужная мне улица увела меня в сторону. Несмотря на будний день и позднее время, народу здесь было просто море. Причем даже когда я свернула с Ринго-стрит, аорты четвертого круга. Мимо меня проходили совсем молодые вьерхи и вьерхи в возрасте. Люди спешили по домам, видимо, из пресловутых закрывшихся бутиков, или на работу, в ночные клубы и рестораны. Совсем как Лейс. Вспомнив о сестре, я ускорила шаг и уже через несколько минут вылетела на улицу, главной достопримечательностью которой было заведение, где работала моя сестра. Над входом раскинулись ярко-синие неоновые крылья. Рассыпая огни и соперничая с мерцающей неподалеку рекламной вывеской, золотом переливалась огромная надпись «Бабочка». Клуб действительно поражал своим великолепием. Начать хотя бы с того, что он занимал целый квартал. Видимо, желающих в нем отдохнуть было много, а еще, это я знала от Лейс, внутри была большая сцена для представлений, огромный банкетный зал и много чего другого. Поразительно, что такое огромное заведение работает исключительно ночами. Оно открывает свои двери для всех желающих ровно в полночь и закрывает в 6. 6 часов. Всего 6 часов. Неужели работа бабочки за это время окупается? Лейс рассказывала, что у них безумные цены на бары на основное меню, бронь столика стоит столько, сколько мне и не снилось, и тем не менее, этот клуб никогда не испытывает недостатка в клиентах и разоряться не собирается. Сюда приезжают не только богатые ландерхорнцы. Реклама у бабочки такая, что любители ночной жизни тянутся сюда из близлежащих городов. Туристы тоже не исключение. Просто есть те, для кого выкинуть столько денег за одну ночь, все равно, что купить разовый жетон на проезд, говорила Лейс. Ее большие глаза превращались в две узенькие щелочки, а между бровей залегала глубокая складка. Лейс ненавидела тех, на кого работала, пусть даже лично ей они не сделали ничего плохого. Сложно улыбаться тем, кто гуляет с ночи до утра, заливая веселье шипучкой и чем покрепче, тогда как ты едва сводишь концы с концами и думаешь, на что купить хлеба и сыра. Сколько денег нужно заплатить государству за дом, а сколько отложить на его содержание и одежду сестрам. Тем не менее, Лейс улыбалась им, а дома ненавидела. Главный вход, разумеется, был закрыт, и чтобы найти служебный, мне пришлось дойти до конца квартала. Именно там располагались стеклянные двери, сквозь которые я попала внутрь, оказавшись возле стойки охранной службы, если можно так выразиться. Ряд турникетов был запечатан между столами, за которыми уже сейчас отдыхало четверо охранников. «Видел бы ты его рожу!» — хохотнул один, а потом перехватил прищуренный взгляд коллеги и повернулся ко мне. «Чем могу помочь, Нисса?» Взгляд его прогулялся по мне, подобно взгляду Политари, но в отличие от него снисходительным не был. Скорее цепким, оценивающим. Тем не менее, даже оценив меня на минусовой балл, он не торопился хватать меня за шкирку и выбрасывать на улицу. «Бабочка открывается в полночь, и это служебный вход», — спокойно произнес мужчина. «Дорожащая своей репутацией заведение никогда не позволит скатиться до оценочных суждений и высказываний», — говорил отец. «Уж он всяко понимал в этом побольше нас, учитывая место, где ему пришлось работать. Если на тебя смотрят свысока, лучше из такого отеля или ресторана уходить сразу». Сейчас я вспомнила его слова и отчетливо вспомнила улыбку. Широкую, светлую. Вспомнила, как он раскрывал мне навстречу свои широкие ладони, чтобы подхватить на руки, пока не получил ту опасную травму. После нее он сильно изменился. Замкнулся в себе и все реже нами занимался. Инициатором всех семейных встреч стала мама. На ней все и держалось. Отец оживал только рядом с ней. И, возможно, еще рядом с Тай. Вот ее он охотно брал на руки под радостный сестренкин виск. «Знаю», — ответила я. «Но я не посетитель. Моя сестра работала здесь, Лейси Мейс. Вчера утром она не вернулась со смены, и я бы очень хотела поговорить с любым, кто ее видел в ту ночь». Охранники переглянулись. Ближайший ко мне высокий темноволосый мужчина покачал головой. «Боюсь, что это невозможно, Нисса. Мы не предоставляем информацию о наших сотрудниках». «Я не прошу вас предоставлять информацию», — сказала я. «Сестра пропала, и мне нужен тот, кто видел ее последним. Возможно, если...» «Почему бы вам не обратиться к Политари?» — спросил второй охранник. Пожилой человек с залысинами на круглой, как шар, голове. «Я обращалась», — с трудом сдерживая охватившие меня чувства, ответила я. «Они не примут заявление раньше, чем через неделю. Вы понимаете? Возможно, моя сестра в беде, ей нужна помощь. Она никогда не пропадала, никогда не уходила из дома просто так, не оставив сообщения. Ее тапит, не отвечает и...» «Возможно, стоит позвонить Нергису», — негромко произнес седой мужчина, обращаясь к напарнику. Тот изменился в лице, но узнать, кто такой этот Нергис, я не успела. Двери за моей спиной с шороком распахнулись, а потом снова сомкнулись, мелодично поцеловав друг друга в уплотненные стеклянные грани. «Бардж, Лорхи, привет, ребята!» Помахав охране напротив нас, к стойке подошла девушка, обдав меня ароматом духов и волной рыжих волос. Точнее, волосы чуть меня не накрыли, взметнувшись за ее спиной волной живого пламени и осев по изящной дорогой курточке ярко-зеленого цвета. «Соскучились по мне?» У нее был очень звучный и низкий голос, и охранники синхронно расцвели улыбками. «Безумно, Тимми», — произнес брюнет. «Тогда наслаждайся, вот она я. Следующая встреча состоится только в половине седьмого, когда я смою грим». «Наслаждаюсь», — рассмеялся охранник. А девушка, побарабанив пальцами по стойке, резко развернулась к турникету, зацепив меня. От прикосновения съехал капюшон, и она наткнулась взглядом на мои волосы. Именно на волосы. Потому что по лицу ее взгляд скользнул заторможенно равнодушно. Лишь увидев рассыпавшиеся по плечам волосы, Доггинс требовал от нас не стягивать их в хвосты или пучки, чтобы посетители мужского пола оставляли побольше чаевых, которые нужно было складывать в общую кассу и получать оттуда мизерный процент. Девушка замерла. Мгновение она стояла неподвижно, потом ее ноздри шевельнулись, а лицо приобрело резкое выражение. «Это кто?» — уточнила она у охранника, как будто меня здесь не было. «Верно, Мейс, она...» «Мейс, ага, я могла бы догадаться». Сунув руки в карманы джинсовых брючек, девушка закусила губу и скривилась. «И что она тут забыла? Хочет поговорить с кем-то, кто общался с ее сестрой позапрошлой ночью. Лейси Мейс пропала, не вернулась домой вчера». Голубые глаза сверкнули, но только на миг. «Неужели нас посетило такое счастье?» «Ты сейчас что сказала?» Я шагнула к ней. «Девушки, девушки!» Седой охранник поднялся над стойкой, готовый в любой момент распахнуть дверцу турникета и шагнуть между нами. «Тимми, ты могла бы?» «Могла бы», — огрызнулась рыжая. «Надеюсь, вам не надо напоминать про конфиденциальность. Кстати, уже заодно то, что вы с ней тут болтаете, вам вполне могут вкатить штраф». Не дожидаясь ответа, она рывком вытащила пропуск, приложила его к турникету и направилась через холл к длинному коридору. Вовремя она слиняла, надо сказать, потому что я уже готова была вцепиться в ее рыжие патлы, особенно когда развернулась к охраннику и поняла, что их энтузиазм заметно поубавился. «Простите, Нисса, вам лучше уйти», — решительно произнес брюнет. Через неделю вы сможете подать заявление и... «Пожалуйста», — сказала я, чувствуя, как отчаяние ледяными когтями впивается в позвоночник. «Пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь!» В глазах охранника на миг мелькнуло что-то вроде сострадания. Мелькнуло и тут же погасло. «Сожалею», — решительно произнес он. Скрипнула дверца турникет. Видимо, кто-то за противоположной стойкой вспомнил слова рыжей Надры про штраф. За спиной раздались шаги, но я не обернулась. «Пожалуйста, скажите, она хотя бы была в клубе в ту ночь?» «Нисса», — надо мной вырос здоровенный бугай. «Покиньте клуб». «Пожалуйста!» Я смотрела на брюнета, но он избегал моего взгляда. Когда на плечо легла рука охранника, я дернула плечом и вылетела за дверь.